нас знакомил с тобой кто-то. Атмосфера теплою была. Оценив мои старания, согласилась на свидание. Кажется, наладились дела. Хотя что случилось, непонятно. Может быть, на солнце пятна. В общем, ты сегодня не со мной. Дождь роняет слезы в лужи. Значит, я тебе не нужен. Все, конец, пора идти домой. Что теперь, одни вопросы. И опять все смотрят косо. Будто я хоть в чем-то виноват. Может, плохо я флиртую. Хоть симпатию простую. Думал, вызываю у девчат. Хотя что случилось, непонятно. Может быть, на солнце пятна. В общем, ты сегодня не со мной. Дождь роняет слезы в лужи.